все, что его семья или клан знают о пропавшем старике и обстоятельствах исчезновения. Казино «Галактический рай» располагалось в самом сердце развлекательного сектора станции, занимая несколько уровней роскошно оборудованных залов. Голографические рекламные щиты с яркими неоновыми вспышками обещали удачу среди бесконечных звезд и богатство, равное целым галактикам. Музыкальное сопровождение из мелодичных звуков игровых автоматов, возгласов торжествующих и проклинающих судьбу игроков, звона падающих кредитных чипов создавало атмосферу беспрерывного праздника жизни, где время словно остановилось. Мы без труда нашли Дейкура Хаксура за покерным столом в зоне, отделенной от основного зала бархатными шнурами и охраняемой двумя дискретными, но явно вооруженными охранниками. Молодой аварец выглядел именно так, как представлял себе типичного мажора с практически неограниченным доступом к семейным деньгам. Дорогая одежда из лучших тканей галактики, блестящие золотые украшения на запястьях и шее, самоуверенная, почти наглая манера держаться, свойственная тем, кто никогда не знал материальных трудностей. Правда, по нервным, дерганным движениям, частым обеспокоенным взглядом на хронометр и тому, как он периодически потирал виски, совершенно очевидно, что дела у него идут далеко не лучшим образом. Стопка кредитных чипов перед ним заметно уменьшилась по сравнению с тем, что было час назад. «Господин Хаксур?» Вежливо, но с нотками официальности обратился к нему Дарс, когда очередная раздача в покер завершилась, и игроки делали перерыв. Дейкур медленно поднял голову от карт. В темных глазах немедленно мелькнула плохо скрываемая тревога, а лицо слегка побледнело. «Да, это я», — ответил он с напускной бравадой, но голос слегка дрожал. «А вы, собственно, кто такие? И что вам от меня нужно?» «Мы официальные представители межгалактического кредитного консорциума». Дарс продемонстрировал поддельные документы с внушительными печатями, которые выглядели абсолютно подлинными. «У нас к вам крайне серьезный и неотложный разговор». Лицо молодого аварца заметно побледнело еще больше, а кадык нервно дернулся. «Какой разговор? О чем вы вообще говорите?» Но в голосе явно слышались нотки плохо скрываемой паники. «О ваших долговых обязательствах», — абсолютно спокойно произнес Дарс, словно обсуждал прогноз погоды. «Полмиллиона кредитов основного долга плюс накопленные проценты. Согласно нашим документам, окончательный срок выплаты истек еще вчера в полночь. Но я был абсолютно уверен, что у меня есть еще как минимум целая неделя». В отчаянии запротестовал Дейкур, руки мелко дрожали. «Мне так сказали ваши представители». «К сожалению, условия кредитного соглашения в одностороннем порядке изменены нашим правлением», — невозмутимо ответил я. «Либо полная выплата всей суммы прямо сейчас, либо мы официально обращаемся к вашему отцу с требованием погашения задолженности». «Думаю, уважаемый полковник Хаксур будет крайне недоволен вашими дорогостоящими развлечениями». Дейкур нервно сглотнул. Совершенно очевидно, что перспектива объяснений с отцом пугает его гораздо больше любых финансовых угроз или даже физического воздействия. «Послушайте, у меня прямо сейчас действительно нет таких денег», — попытался торговаться он, в голосе слышались умоляющие нотки. «Но через несколько дней, когда завершится совет кланов, нас категорически не интересуют никакие обещания и отсрочки», — жестко перебил его Дарс. «Но есть и одна интересная альтернатива». «Какая именно?» Дейкур ухватился за эту возможность, как утопающий за соломинку. «Ценная информация, которая интересует наших клиентов», наклонился ближе, понизив голос до конспиративного шепота. «Нам крайне необходимо знать все, что ваша семья или клан знают о Кадаре Тирайне и обстоятельствах его загадочного исчезновения». Реакция Дейкура оказалась мгновенной и очень красноречивой. Он резко отшатнулся назад, словно получил сильный физический удар, а лицо исказилось от ужаса. «О ком?» Пролепетал он, но дрожащий голос выдавал, что он прекрасно знает, о ком идет речь. «Понятия не имею, кто такой этот Тирайн». «Очень странно», — с притворным удивлением заметил Дарс. «А наши весьма надежные источники утверждают, что ваш уважаемый отец лично встречался с ним совсем недавно». «Это абсолютная неправда». Но голос Дейкура предательски дрогнул, выдавая ложь. «Молодой человек», — сказал мягко, но в то же время с нескрываемой угрозой, «мы можем решить этот неприятный вопрос здесь и сейчас, тихо и цивилизованно, без лишней огласки. Или же мы будем вынуждены обратиться к службе безопасности станции с официальным заявлением о мошенничестве и последующем вашем аресте. Окончательный выбор остается только за вами». Дейкур метался беспокойным взглядом между нами, явно лихорадочно пытаясь найти какой-то выход из этой безнадежной ситуации. Пот выступил на лбу. «Хорошо, хорошо», — сдался он наконец, опустив плечи в знак капитуляции. «Но только не здесь, не в этом зале. Слишком много любопытных ушей и глаз вокруг. Где именно вы предлагаете встретиться?» Деловито поинтересовался Дарс. «Есть одно тихое, уединенное место на техническом уровне станции», Дейкур нервно оглянулся по сторонам. «Встретимся там ровно через полчаса». Он назвал точные координаты, и мы, обменявшись рукопожатиями, разошлись в разные стороны. «Опять какое-то складское помещение», мрачно заметил Дарс, когда мы направлялись к месту назначенной встречи. «Это уже начинает входить в дурную привычку». «И опять прекрасная возможность для организации засады», добавил он, проверяя заряд своего бластера. Этот технический уровень станции разительно отличался от роскошных, помпезных секторов над ним. Здесь безраздельно царили строгая утилитарность и практическая функциональность, металлические переходы и лестницы, покрытые защитной краской, сложные системы трубопроводов различного назначения, постоянное монотонное гудение систем жизнеобеспечения верхних уровней, циркуляции воздуха и энергоснабжения. Мы без особых затруднений нашли указанное декором помещение, небольшой прямоугольный зал, плотно заставленный высокими металлическими ящиками с запасными частями для различного станционного оборудования. Молодой аварец уже ожидал нас там, нервно прохаживаясь между рядами контейнеров, как загнанный зверь в клетке. «Пришли», — констатировал он, когда мы вошли в помещение. «Значит, вы действительно хотите знать правду о Тирайне?» «Именно об этом и речь», — подтвердил Дарс. «Отлично. Но сначала хочу получить твердые гарантии того, что все мои долги будут полностью списаны без каких-либо условий». «Сначала информация», — твердо сказал Дарс. «Потом будем подробно обсуждать размер и форму компенсации». Дейкур на мгновение нерешительно замялся, видимо, взвешивая все за и против, затем решительно кивнул. «Хорошо, будь по-вашему». Тирайн действительно встречался с моим отцом.